включим свет, включится ночь. Вот он ответ, нам никто не сможет помочь. Придет рассвет, и ты снова уйдешь. Включим свет, включится ночь. Вот он ответ, нам никто не сможет помочь. Придет рассвет, и ты снова уйдешь. Ну чего же ты ждешь? Бери в руки нож и разрывай мою душу. Я не хочу слушать ложь, я не хочу знать, что я тебе не нужен. Не стать мне твоим мужем, не будь тебе моей женой. Не будешь ждать меня уже, не будет наших ссор за стеной. Не стать мне твоим лучшим, не будь тебе моей одной. Давай разгоним в небе все тучи, ведь мы хотели стать семьей. Не стать мне твоим лучшим, не будь тебе моей одной. Давай разгоним в небе все тучи, ведь мы хотели стать семьей. Выключим свет, включится ночь. Вот он ответ, нам никто не сможет помочь. Придет рассвет, и ты снова уйдешь. Включим свет, включится ночь. Вот он ответ, нам никто не сможет помочь. Придет рассвет, и ты снова уйдешь. Почему ты никак не поймешь, что время назад не вернешь? Что посеешь, то и пожнешь. А мы уже давно посеяли то, что имели, когда посмели разрушить наше кино, которое, как мы считали, нам судьбою дано. Дано. Я с тобой, а значит, не все еще потеряно. Выключим свет, включится ночь. Вот он ответ, нам никто не сможет помочь. Придет рассвет, и ты снова уйдешь. Выключим свет, включится ночь. Вот он ответ, нам никто не сможет помочь. Придет рассвет, и ты снова уйдешь.